по капиллярам растекался ты и закрыл собой все мои мечты. Я хотела только не забыть свои слова. Я хотела только